Глава 17. В доме Мещерского, кроме самого князя, живут лакей, горничная, дворник, кухарка и кучер, начал доклад Тимофей. Недавно за воротами во дворе поставили будку, где дежурит полицейский. Еще появился фонарь с электрическим освещением, с наступлением темноты его зажигают. Теперь о князе. В 8 утра ему подают чай, после чего он садится в коляску и отправляется по делам. Возвращается поздно, когда в 7, а когда и в 9 вечера, всякий раз по-разному. После этого из дому не выходит. Ложится спать поздно, часов в 11, бывает за полночь. «Сведения точные?» – спросил Браун. «От его людей получены», – сказал Тимофей. «Там неподалеку трактир, кучер и дворник князя его часто посещают. Вино любят», – он усмехнулся. «Я с ними знакомство свел, угостил, они и рассказали. Пьяный человек болтлив». «Что так долго узнавал?» «Князь в имении ездил, только на днях вернулся. Кучера и дворника с собой брал. Я на них 15 рублей потратил». Тимофей вопросительно посмотрел на англичанина. «Компенсирую», – кивнул Браун и достал из кармана бумажник. Достал из него стопку купюр, отсчитал 120 рублей, положил на стол и придвинул к русскому. «За затраты и сведения». «Фунтами нельзя?» – спросил тот, схватив деньги и жадным взглядом провожая бумажник, скрывшийся в кармане англичанина. «Фунты будут после дела», – сказал Браун. «Много фунтов, а также паспорт подданного Британии. Все получишь, а сейчас иди». Тимофей забрал деньги, поклонился и вышел. «Жаден», – заметил Смит. «Как бы не предал». «Они все жадные», – махнул рукой Браун. «С чего ему предавать? Он грезит жизнью в Лондоне, а мы ее обещали. Пусть и радуется, недолго осталось». Он хмыкнул. «Как действуем?» – спросил Смит. «В дом не полезем», – сказал Браун. «Слишком много прислуги. Полицейские опять же. Поступим так». Он коротко довел до напарника план. «Опасно», – покачал головой тот. «Свидетели могут быть. Полицейский вмешается». «Если сделать быстро, не успеет. Если поднять вверх коляски, нас не разглядят». «Я в Хайдарабаде так акцию провел. Пока разбирались, поезд увез меня далеко», – Браун усмехнулся. «Единственный опасный свидетель – он», – англичанин указал на дверь, за которой скрылся Тимофей. «Вот его точно увидит и запомнит, но мы об этом позаботимся. Вернемся в дом, переоденемся, уберем свидетеля и отправимся на вокзал. Там купим билеты в Котлин. Нужный поезд отходит в 11 часов, я узнавал расписание. Дальше пароход и Лондон». «Вещи берем?» «Только те, что привезли с собой. В Москву приезжали туристы, они ее и покинули». «Когда акция?» – спросил напарник. «Завтра». «Хорошая нам служба досталась», – Прохоров зевнул. «День-деньской катайся в коляске. Это не на морозе часами мерзнуть». «Или на баке в ванной лежать», – добавил Волков, обернувшись облучка. «Помнишь?» «Да», – протянул напарник, – «все бока отлежал, но революционера выследил, взяли голубчика». «Я за своим в Одессу скатался», – усмехнулся Волков. «Довел до вокзала, а тот в поезд прыг, я следом, а у самого ни билета, ни багажа, денег в обрез. Однако не упустил подлеца, в Одессе сдал его полицейским. Евстратий Павлович думал, что меня зарезали, двое суток вести о себе не подавал». «Хороший был человек, не жадный», — вздохнул Прохоров. «В зубы даст, если провинишься, зато если дело сделал, получи наградные, не скупился. Царство ему небесное», — он перекрестился. Напарник повторил следом. «Что-то не спешит, князь», — сказал Волков, достав из жилетного кармана часы. «Пора б уже». «Выйдет», — успокоил Прохоров. «Куда сегодня поедет?» — продолжил Волков. «В госпиталь, в военное министерство или в Кремль?» «Нам без разницы», – пожал плечами напарник. «Не скажи», – возразил Волков. «Если в госпиталь, то надолго. Можно заскочить в трактир, пиво выпить». «Я тебе выпью», – погрозил кулаком Прохоров. «Начальник запах унюхает, оштрафует». «Какой там запах?» – махнул рукой Волков. «Через час ничего не останется. Нам до вечера ездить». «Все равно», — не согласился Прохоров. «Вот проводим князя домой, отгоним коляску на извозчичий двор, тогда и выпьем. И не пиво, а водочки. Возьмем холодца с хреном, щей, каши», — он мечтательно закатил глаза. «И кулебяки», — добавил Волков. «Можно и кулебяку», — кивнул Прохоров и привстал на сиденье. «Гляди, кажись, ворота открыли». «Точно», — подтвердил Волков, — «трогаем». «Держись в 100 шагах», — велел Прохоров. «Они не оглядываются», — сказал Волков, — «не революционеры, можно ближе». «Велено не попадаться на глаза», — возразил напарник. «Пожалуется князь, будет нам. Оштрафуют, с наблюдения снимут, отправят пешими ходить. А тут хорошо, держи дистанцию». «Ладно», — буркнул Волков, разбирая вожжи. «Но, пошла». Упитанная кобылка на извозчищем дворе охранного отделения лошадей содержали в исправности. Легко стронула коляску с места. Та выскочила из тупика, где таилась до сих пор, филеры наблюдали за улицей поверх заборов, и покатилась по булыжной мостовой. Пневматические шины, дутики, шли мягко, лишь подкованные копыта лошади цокали по камням. Прохоров привычно наблюдал за ехавшей впереди коляской. Стояло не по-осеннему ясное утро, кожаный верх экипажа князя не стали поднимать, и филер отчетливо видел неподвижную голову лейб-хирурга в фуражке. Внезапно она исчезла. Воздух разорвала дробь выстрелов. Прохоров вскочил. Навстречу коляске князя мчался экипаж. Двое пассажиров в ней, вскинув руки с тяжелыми пистолетами, палили из них, не переставая. Свалился на мостовую кучер князя, откинув в сторону руку с намотанными на нее вожжами. Они натянулись, заставив лошадь остановиться. Все это произошло в считанные мгновения. «Гони!» – заорал Прохоров, выхватывая из кармана Смит Вессон и с ужасом осознавая, что опаздывают. Вскочив, он ухватил напарника левой рукой за плечо и разрядил половину барабана в направлении коляски налетчиков. С такого расстояния, да еще и с подскакивавшей на мостовой коляски, попасть было невозможно. Но Прохоров надеялся напугать убийц, заставить их отвлечься от цели. Это удалось. Лица налетчиков исчезли за облучком, их кучер нервно оглянулся и натянул вожжи. Не доехав до коляски князя, экипаж убийц остановился и попытался развернуться. Не успел, подлетели филеры. Волков, бросив вожжи, выстрелом из нагана снес с облучка кучера. Тот взмахнул руками и завалился вперед на оглобли. Филеры спрыгнули на мостовую и, обижав экипаж с двух сторон, вскинули револьверы, готовясь вступить в перестрелку с убийцами. Не пришлось. Стрелки обнаружились на полу экипажа недвижимыми, причем один лежал поверх другого. Выроненные маузеры валялись тут же. Прохоров схватил ближний к нему и отшвырнул в сторону. Затем ткнул стволом револьвера в руку ближнего налетчика. Та безжизненно отвалилась в сторону. «Этот, кажись, готов», — сообщил напарнику. «Мой тоже», — отозвался Волков с другой стороны. «Это ж кто их? Неужто ты попал на ходу из револьвера?» «Разберемся», — сказал Прохоров и вдруг вспомнил. «Князь!» Он метнулся к стоявшему неподалеку экипажу. За спиной бухали по мостовой сапоги напарника. На бегу Прохоров сунул Смит Вессон в карман. Князь может принять их за убийцы и испугаться. Опасение оказалось пустым. Подбежав, филер увидел пассажира экипажа, лежащим на сиденье лицом вниз. Правая рука свесилась, подле нее на полу коляски, рядком с упавшей с головы князя фуражкой, валялся никелированный пистолет. «Это он стрелял в налетчиков», — сообразил Прохоров, но тут же забыл об этом. Заскочив в экипаж, он рывком поднял князя и откинул его на спинку сиденья. Голова Мещерского при этом мотнулась и свесилась к плечу. Прохоров с ужасом увидел, как на губах князя пузырится кровь. «Что там?» — спросил оставшийся на мостовой напарник. «Кажись, в грудь ранило», — отозвался Прохоров. «В непритомности его сиятельства, пена кровавая изо рта идет. Ты вот что, хватай вожжи и гони в больницу, повезет, довезем живого». «В какую больницу?» — спросил Волков, заскочив на облучок. «Военный госпиталь, он ближе. Гони!» Он сел рядом с князем и обнял его за плечи, чтобы тот не упал. «Но, пошла!» — закричал напарник, и коляска рванулась с места. По возвращению из имения меня навестил Миша. Сообщил личную новость, венчание с Лизой состоится после Рождества, пригласил на свадьбу. Намекнул, что они будут рады видеть и Ольгу. За себя я пообещал, а вот насчет Ольги промолчал. Кто знает, как отреагирует любимая. Они с Лизой в контрах, может не захотеть. И меня не пустят, если стану настаивать. Женщины – существа непредсказуемые, а характер у Ольги еще тот. Миша, впрочем, не огорчился. Он пребывал в настроении, характерном для счастливо влюбленных. То есть зависал во внутреннем блаженстве, как компьютер на тяжелых играх. Пришлось возвращать его в реальность. «Мать с сестрами привез?» – спросил я. «Да», – кивнул он. «Со мной на казенной квартире живут. Спросить хочу. Будет удобно оставить их там после того, как мы с Лизонькой поселимся в своем доме? Или это неприлично?» «Ага, к себе в дом мать с сестрами брать не хочет. Оно и понятно. Молодоженам нужно уединение, да и дом принадлежит Лизе». Я задумался. С одной стороны, можно оставить, ничего страшного. Квартиру выделили врачу, а как он ею распоряжается, прочих не касается. Но на репутации Миши это скажется не в лучшую сторону. Ему и без того завидуют. Непозволительно молод по сравнению с другими врачами, но уже статский советник и кавалер орденов. Другие за десятилетия службы подобного не имеют. То, что Миша чины ордена заслужил, завистникам по барабану. Они в любом мире одинаковы. Почему у него есть, а у меня нет? А тут еще родственников в казенной квартире поселил, сам съехав в собственный дом. Начнут ставить палки в колеса. «Давай так», — сказал я. «Война, считай, кончилась. Не сегодня-завтра подпишем с немцами мирный договор. Настанет время и мне вести Ольгу под венец. Государыня обещала свадьбу после победы. Поселимся мы в Кремле. Члену императорской семьи положено. Этот дом, — я обвел руками стены, — опустеет. Вот пусть твои и заселяются». «Слишком щедрый дар, Валерьян», — покачал головой Миша. «Извини, принять не могу. Ты и так для меня много сделал». «А кто говорит про дар?» — хмыкнул я. «Возьмешь на себя расходы по содержанию дома и прислуги. Мне все равно придется его кому-то сдавать. Почему не тебе?» «Плату какую возьмешь?» — насторожился Миша. «Нисколько, только содержание. Члену императорской фамилии невместно зарабатывать на сдаче жилья, и не нужно. Мне полагается содержание из казны плюс жалование. Я вообще думал закрыть дом на замок, но прислугу жалко, придется рассчитать. Где людям приткнуться? Если пообещаешь оставить их в доме и не обижать, то пользуйся». «Спасибо», — сказал Миша, — «подумаю, с Лизой посоветуюсь». «Подумай», — кивнул я, уже зная результат предстоящей беседы. «Чтобы дочь купца отказалась от халявы? Не поверю». «У меня к тебе просьба», — сказал Миша. «Даже неловко говорить после такого». «Не стесняйся», — поощрил я. «В госпитале меня приняли настороженно. Считают выскочкой, который попал в случай и воспользовался связями. И почему я не удивлен?» «Серьезных операций не доверяют», — продолжил друг. «Так, по мелочи. Боюсь, что на подобных ролях придется быть долго. Нужно как-то проявить себя, а возможности не дают. Я говорил с начальником госпиталя. Порфирий Свиридович отнесся душевно, но посоветовал обратиться к тебе. Если согласишься провести со мной несколько операций...» «Нет, ты не думай», — поспешил он. «Не за себя хлопочу, вернее, не только. Операции в госпитале нередко проводят по старинке, новых методов сторонятся. Хирурги там, конечно, хорошие, но...» «Не фронтовики», — дополнил я. «Именно», — кивнул Миша. «На фронтах не бывали, в медсанбатах не служили. Операции готовят не спеша, а рисковать не любят. Не все, конечно, такие, но осторожных хватает. А ведь есть случаи, когда медлить нельзя. Вчера двое раненых умерли, не дождались операции, хотя спасти их было можно», — он вздохнул. «Договорились», — кивнул я. «Проведем серию показательных операций, пригласим на них ваших хирургов. Оперировать будем поочередно, сначала ты мне ассистируешь, потом я тебе. Пусть смотрит и учится». «Спасибо», — обрадовался Миша. «Когда приступим?» «Послезавтра, чего зря тянуть». «Я скажу об этом начальнику госпиталя, пусть даст команду. Приготовим раненых и операционную. К какому времени тебя ждать?» «К 9 приеду». На то мы порешили. В 8:30 я вышел из дома и сел в коляску, подданную Игнатом. Стоял не по-осеннему ясный день, и я решил не поднимать верх, не то едешь, как в конуре. Игнат тронул лошадь, полицейский у ворот выскочил из будки и отдал мне честь, я в ответ кивнул. Хорошая служба у городового, ночь сидит в будке, коротая время за чаем с булками, которыми его снабжает сердобольная кухарка. И не только булками. Встает Агафья чуть свет, разжигает плиту и начинает кашеварить. Сварив кашу, зовет городового. В представлении Агафьи человека, дежурившего ночь в будке, следует непременно накормить. Городовой, естественно, не отказывается. Каша у Агафьи вкусная, булки с пылу-жару тем более. Не думаю, что жена полицейского его так кормит. Городовой доволен, ну а мне все равно. Убийцы заберутся ко мне в дом? Не верю, как говорил Станиславский, слишком сложно. На улице? За мной ездит коляска с филерами. Думаю, Смирнов похлопотал, сильно тревожился. Почему я решил, что это филеры, а не, скажем, убийцы, ведут себя соответственно. Проводив меня, скажем, до Кремля, терпеливо ждут возвращения. Никакой убийца не станет так светиться на охраняемой территории. Кремлевские жандармы мигом проверят, кто это на Красной площади маячит. Уверен, что уже проверили. Раз продолжают за мной ездить, охрана. Хотя Браунинг все равно ношу с патроном в стволе. Береженого Бог бережет. Вот и сейчас он таится в кармане шинели. Выхватить один миг. Коляска выехала из ворота, повернула налево по направлению к Красной площади. Проедем мимо Кремля, затем по Большому Москворецкому мосту, а там и до госпиталя рукой подать. Я с удовольствием смотрел на проплывавшие мимо здания. Район здесь престижный, дома красивые. Многие с колоннами и наружным декором. В моем мире таких не было, или же их снесли. Москва много раз перестраивалась. Столица. Внезапно взгляд остановился на едущей навстречу коляске. Что-то в ней было не так. Так, верх коляски поднят, пассажиров не рассмотреть, хотя они есть, силуэты угадываются. Что же меня насторожило? Приглядевшись, я понял, кучер, он вел себя странно. Не сидел, как обычно, вальяжно на облучке, а застыл столбом, при этом старательно отводил взгляд в сторону. Как будто встретил знакомого, с которым не желает иметь дел. С кем, интересно, со мной? Я вижу этого человека впервые. С Игнатом? Чем мой кучер ему насолил? Странно, интуиция заверещала о тревоге. Я почувствовал, как похолодела спина. Рука скользнула в карман шинели и сжала рукоять Браунинга. Я выхватил пистолет и вскинул его, взяв на прицел приблизившуюся коляску. Если ошибся, ничего страшного, извинюсь, но ошибки не случилось. Силуэты в коляске стали отчетливыми, проявились лица, блеснуло металлом оружие. Стрелять мы начали одновременно. Над головой свистнули пули, слетела с головы сбитая одной из них фуражка. Вскрикнув, свалился с облучка Игнат. Суки! Банг, банг, банг! В едущем навстречу экипаже исчезло одно из лиц, но второй террорист продолжил стрелять. Я отчетливо различал вспышки на кончике ствола его пистолета. «Да что ж ты не уймешься, сволочь! У меня патронов в магазине осталось два, перезарядить не успею!» По левой ладони, поддерживавшей рукоять Браунинга, будто палкой хватили, рука упала вниз. «Попал, гад!» «Ничего, я и с правой!» «Банг!» «Удар в грудь!» «Темнота!» В госпиталь Михаил пришел к 8. Следовало проверить, все ли готово. Облачившись в белый халат и шапочку, он осмотрел вымытую и продезинфицированную операционную, окинул взглядом подготовленные лекарства и инструмент, прикрытый чистой, вываренной в кипятке холстиной. Поднимать ее не стал, незачем нарушать стерильность. Об инструментах заботилась Лиза, она знает, что делать. Будет помогать при операциях, попросилась, а он не стал отказывать, имеет право. По его просьбе Валерьян проведет показательные операции, как он сам говорит, мастер-класс. Слово непривычное, но точное, Михаилу оно нравилось. Узнав о предстоящем событии, многие из хирургов госпиталя стали проситься присутствовать и ассистировать. Каждому лестно помогать князю. Михаил никому не отказал, записал желающих в очередь, распределив их по времени. Не всем же в операционной толпиться, хирургов в госпитале много. Первые из них стали подходить. Пришла Элиза. Михаил поздоровался с ней сухо. На людях они старались не выказывать чувств, хотя в госпитале знали о предстоящей свадьбе. Такого не скроешь. Это, к слову, тоже являлось причиной зависти. «Такую красавицу молодой хирург в жены берет, да еще богатую!» Подошли и другие сестры, вроде все. «Итак, господа», — объявил Михаил, глянув на часы. «Через 5 минут подъедет Валерьян Витольдович. Первым будем оперировать раненого с проникающим ранением грудной клетки. Затем...» Он не договорил. «Ваше высокородие!» — в предоперационную влетел взъерошенный санитар. «Там генерала привезли, раненого, без сознания!» «Какого генерала?» – удивился Михаил. «Князь, говорят, этот, как его, Мещерский». «Что?» – Михаил на мгновение потерял самообладание, но тут же пришел в себя. «Сюда несите, живо!» Санитар исчез. Операционная бригада не успела обменяться взглядами, как два санитара втащили в предоперационную носилки и поставили их на пол. Михаил склонился над раненым. Друга было не узнать. Серое от отхлынувшей крови лицо, кровь на губах и подбородке засохла коростой, через которую с трудом пробиваются пузыри. Дышит. Мундир на груди влажный от крови. Михаил наложил пальцы на шейную артерию. Пульс частый и нитевидный. Плохо, очень плохо. «Немедленно в операционную», — приказал, выпрямившись. «Мундир разрезать, рану затампонировать. Готовьте кровь, он ее много потерял. Вторая группа, обязательно проверить на совместимость. Оперирую я. Мне ассистируют Илья Савич и Елизавета Давидовна. Быстро!» — рявкнул, заметив растерянные лица коллег. В другой ситуации Михаил никогда не позволил бы себе кричать на коллег, но сейчас он ощущал себя начальником медсанбата. Крик помог. Люди засуетились, разбежались по делам, князя унесли в операционную. Михаил с отобранной бригадой прошли к умывальникам, где все трое, засучив рукава, стали мыть руки. «Откуда вы знаете группу крови князя?» — спросил Гольцов, тот самый Илья Савич. «Он демонстрировал на мне прямое переливание», — буркнул Михаил. «У нас с ним группа совпадает». «Думаете, спасем?» — не угомонился Гольцов. «Плох, князь. Умрет на столе, нам не поздоровится». «Если трусите, можете отказаться», — не сдержался Михаил. «Найду другого». «Нет, что вы», — поспешил коллега. «Я так». Подскочившая сестра помогла им омыть руки спиртом. От перчаток Михаил отказался, без них пальцы лучше чувствуют. Но Гольцов и Лиза надели. Подняв руки вверх, все трое прошли в операционную. Князя уже освободили от мундира и белья. Он лежал прикрытый до груди простыней. Михаил заметил, как из свесившейся со стола ладони капает кровь. Еще рана, которую он не заметил сгоряча. Но это пустяк по сравнению с пробитым легким. И если судить по алому цвету крови на тампоне, задета артерия. «Камфору!» — Ализа подала ему шприц. С трудом найдя вену под локтевым сгибом раненого, Михаил ввел лекарство. «Усыплять?» — спросил Гольцов. «Некогда, да и не нужно, он не очнется». «Уверены? Ведь умрет от болевого шока». «Не фронтовик вы», — хотел сказать Михаил. «Не служили в медсанбате». В последний миг он сдержался и промолчал. Не время ссориться с коллегой, просто кивнул. Сестра внесла в операционную стойку с прикрепленной сверху банкой крови, поставила ее у стола. Лиза ловко ввела иглу в вену раненого. Михаил снял тампон, наклонился над раной, затем протянул руку. «Ланцет». Ощутив в ладони рукоять инструмента, выдохнул и сделал первый разрез. Чувства ушли. Михаил видел перед собой широкую рану с разрезанными и отведенными в сторону ребрами, поврежденный сосуд, который он сначала пережал с двух сторон зажимами, затем зашивал, мысленно порадовавшись, что пуля задела его только с краю. Покончив с этим, он прочистил раневой канал и стал зашивать разрез, аккуратно сводя ребра к прежнему месту. Время от времени Лиза сообщала, что пульс пациента становится реже, наполнение падает, и Михаил приказывал влить очередную порцию крови, после чего продолжал операцию. Так длилось, пока он не завязал последний узелок. «Как раненый?» — спросил Лизу, закончив. «Пульс падает», — сообщила та. «Еще кровь?» «Кончилось. Второй группы у нас было 5 банок, вся вышла». «Понятно. Донорскую кровь в госпитале научились заготавливать, а вот хранить долго нет, поэтому брали немного, приурочив это дело к предстоящим операциям. Видимо, среди раненых, намеченных к операции сегодня, один был со второй группой». «Будем делать прямое переливание», — Михаил засучил рукав. «Подай систему». «Уверены?» — спросил Гольцов. «Если князю станет хуже, то вы после потери крови не сможете ему помочь». «А вы на что?» — не сдержался Михаил. «Я свое дело сделал, остальное за вами. Врачей полный госпиталь. Лучше рукой князя займитесь, там рана», — добавил он в сердцах. Лиза протерла ему спиртом локтевой сгиб, ловко нашла иглой в вену, затем ввела вторую в сосуд раненого. Михаил встал у стола, молча глядя на серое лицо друга. Запекшуюся кровь с него стерли, но так стало даже хуже. Особо жутко было смотреть на синие помертвевшие губы. Местами на них алели капельки крови, вылетавшие со рта. дышал друг редко и хрипло. «Достаточно?» – спросила Лиза, оторвав его от этого зрелища. «Нет», – помотал головой Михаил, – «еще». Он стоял так, пока не ощутил подступившую слабость. Закружилась голова. Но одновременно он с радостью увидел, как постепенно исчезает с лица друга бледность, а с губ синева. «Хватит!» – Лиза ловко избавила его от иглы и перевязала сгиб локтя бинтом. «Илья Савич, проследите, чтобы князя отнесли в палату и приставили сиделку», – распорядился Михаил и шагнул от стола. Голову повело, он качнулся. Подскочившая Лиза взяла его под руку. «Что-то мне худо», – сказал Михаил. «Столько крови отдал», – сказала любимая, непонятно, похвалив его или отругав. В предоперационной она помогла ему снять окровавленный халат и помыть руки, затем сделала это сама. Все так же, придерживая жениха под руку, она вывела его в коридор. Там у Михаила зарябило в глазах от блеска погоны орденов. Толпа незнакомых ему людей в мундирах заполняла коридор, подступив чуть ли не к самим дверям предоперационной. Впереди Михаил разглядел начальника госпиталя Елага Цехина и цесаревну. «Как он?» – метнулась к нему Ольга. «Я сделал все, что мог», – тихо сказал Михаил. «Все, что мог». Лицо наследницы исказилось. «Князь жив», – поспешила Лиза, – «и жить будет. Могу заверить в этом, ваше императорское высочество». «Почему уверены?» – недоверчиво спросил Елага Цехин. «Потому что его оперировал лучший хирург Москвы», – гордо сказала Лиза. «А может и России. После Валериана Витольдовича, конечно», – добавила она, смутившись. «Я хочу его видеть». Ольга попыталась пройти в операционную, но начальник госпиталя торопливо взял ее под локоток. «Погодите, ваше императорское высочество, не сейчас. Я распоряжусь, чтобы вашего жениха перенесли в отдельную палату, устроили на койке, приставили сиделку. Тогда и присоединитесь к ней». «Господа», — повернулся он к мундирной толпе, «прошу покинуть госпиталь. Новость вы слышали, остальное наша забота. Князь перенес тяжелую операцию и очень слаб. В таком состоянии опасна даже малейшая инфекция». Толпа колыхнулась и стала редеть. Скоро коридор очистился. Остались только Ольга, начальник госпиталя и двое гвардейцев, охрана цесаревны, как понял Михаил. Стоять ему было трудно, и он прислонился спиной к стене. «Что с вами?» – спросил Елага Цехин. «Михаил Александрович перелил Валериану Витольдовичу свою кровь», — ответила за него Лиза. «Заготовленной не хватило, много крови отдал, поэтому сейчас ему худо». «Спасибо», — Елага Цехин схватил руку Михаила и потряс. «Я этого не забуду». «Я тоже», — добавила Ольга. «Если с Валерианом...» — она не договорила. «Вы сможете рассчитывать на меня, Михаил Александрович». «Благодарю», — тихо сказал Михаил. Лиза отвела его в ординаторскую, там Михаил повалился на кушетку, но спокойно полежать ему не дали. Сестра принесла поднос со сладким чаем и булками. Лиза заставила его съесть все, затем села рядом, взяла за руку и нежно погладила ее пальчиками. «Знаешь», — сказала тихо, — «сегодня я увидела тебя другим. Мой прежний робкий и деликатный жених исчез. Взамен появился решительный и суровый мужчина, который знал, что делать, и заставил прочих выполнять его распоряжение». «Тебе не понравилось?» — насторожился Михаил. «Наоборот», — покачала головой Лиза. «Таким ты мне нравишься еще больше. Сегодня ты походил на Валериана Витольдовича. Он точно так же вел себя на операциях». «Я у него учился», — сказал Михаил. «Но ты зря сказала, что я лучший хирург Москвы». «Пусть знают», — фыркнула Лиза. «Тем более, что оно так и есть. Или ты думаешь, я полюбила посредственность?» Михаил почувствовал себя неловко. «Надо бы узнать, как там Валерьян», — сказал, скрывая смущение. «Схожу», — кивнула Лиза, — «а ты лежи. После такой потери крови нельзя вставать. Попрошу Порфирия Семеновича, чтобы он выделил тебе палату. Свободные есть». Она встала и вышла. Михаил некоторое время лежал, вспоминая детали прошедшей операции, и пришел к выводу, что все сделал правильно. Успокоенный этой мыслью, он не заметил, как уснул. Вернулась Лиза. Подойдя к кушетке, она некоторое время смотрела на спящего жениха, затем наклонилась и нежно поцеловала его в губы.